Глава 15. Предложение. Эскорт герцога Таранского был немногочисленным, и путешествовал он в спешке, поэтому решили не разбивать лагерь, а устроиться в замке Сан-Северино. Там герцог мог спокойно принимать заверения в верности со стороны вассалов со всей округи. Эдмунд скоро понял мотивы этого поспешного объезда кампании и действительные причины отсрочки выступления из Бари. Перед тем, как влиться в крестовый поход, Боемунд, весьма подозрительный, решил избавиться от тех своих вассалов, которые не прочь были бы признать своим сюзереном его брата. Несмотря на боль в старых ранах, граф Тюржи показывал пример преклонения перед герцогом и всячески демонстрировал ему свою верность. Большинство из местных феодалов уже прикрепили алый крест к своим изношенным плащам и теперь возлагали свои руки на огромные загорелые лапищи Боемунда, признавая его своим законным господином и сюзереном. При прощании дикий вепрь был очень любезен. Барон Дрого еще раз принес феодальную присягу, затем собрал своих сподвижников и свернул лагерь. Перед отъездом темнобровый ломбардец смиренно просил прощения у леди Розамунды. Все с удивлением заметили, что при этом он поцеловал край ее платья и поклялся совершить ее честь великие дела. В ответ она лишь бросила на него холодный, отчужденный взгляд. Сэр Тустен обратил на это внимание и решил удвоить бдительность. Конечно, дикий вепрь не мог измениться за одну ночь, и когда-нибудь Сан-Северино может дорого заплатить за понесенное им здесь поражение. Дикому вепрю удалось также очень правдоподобно изобразить глубокий восторг по отношению к целям крестоносцев. Он даже вспомнил 2-3 анекдота, связанных с его прежней службой под знаменами Боемунда. Набрался смелости попросить у сэра Робера совет, как лечить молодого боевого коня, раненого соседом на линии пикета. Утром, когда барон Дрого выехал наконец в свое владение, Эдмунд де Монтгомери, изнуренный с болью в каждом суставе, сладко храпел в своей постели. И только почти в полдень Герт Ордуэй решился разбудить его, сообщив, что леди Розамунда уже тревожится по поводу его отсутствия. «Попросите мою сестру проявить терпение, — спросонок пробормотал он, — и скажите, что я вполне здоров». И только после того, как ему в лицо плеснули водой, он окончательно проснулся, надел нижнюю тунику и уже начал причесывать волосы, когда услышал легкие шаги. Они раздавались за занавеской, отделявшей место, где он спал, от остальной части длинного и мрачного зала. К его изумлению шаги принадлежали леди Алекс. Она поспешила к нему с тревогой и озабоченностью, рассматривая багровую вмятину у него между глаз, оставленную носовой пластиной шлема. При виде этой красивой женщины в обтягивающем красном платье, подчеркнувшем прелестные изгибы фигуры, сердце Эдмунда учащенно забилось. Алекс появилась словно дивное видение, освещенное через бойницу лучом утреннего солнца. Такая чистая и ясная она напомнила Эдмунду ангелов, изображения которых он видел в аббатстве Гланстонбери. Замерев, Эдмунд наслаждался очертанием гибкой фигуры Алекс де Берне, серебристо-золотым блеском ее длинных локонов, возбуждающими очертаниями ее ярко-розовых губ. «Я ваш покорный слуга, миледи», — наконец вымолвил он, — «но я думал, что это моя сестра. Она отправилась на кухню вместе с вашим медведем Эсквайром. Они готовят завтрак, достойный столь знаменитого паладина». Алекс приблизилась с распростертыми руками. «О, Эдмунд, вам не понять глубину моей гордости за вашу победу. Но, право же, милая Алекс, я не заслуживаю вашей глубокой заботы. Эдмунд почувствовал себя неловко. Кровь бросилась ему в лицо. Почему же там, дома, ни одна из дев, многие из которых были столь же чисты и добродетельны, а может и более добродетельны, чем дочь графа Тюржи, не заставила его сердце биться так сильно? «Отчего ваш взгляд так серьезен?» — ласково спросила Алекс. «Разве вы забыли, дорогой милор, что теперь вы больше не безземельный рыцарь?» «Безземельный? Но я, разумеется, лишен земли. Проклятый Руфус завладел всем, что я когда-то имел». Алекс сделала недовольную гримаску. «Нет. После такой блестящей победы вы стали лордом Лукана. Конечно, это одно из самых бедных владений моего отца. О, Эдмунд, как изумительно умно и благородно вы обошлись с Дрога из Чертраро. Теперь он отправится в странствие во имя Бога и не сможет напасть на Сан-Северино, пока не будет отвоеван Иерусалим. К тому времени мы уже будем готовы его встретить, вы и я». Позабыв о том, что он не брит, а его темно-рыжие волосы не расчесаны, Эдмунд упал на колено и прижал ее руку к своим губам со словами: «Вам, демуазель де Берне, я отныне и навсегда посвящаю свою преданную дружбу, свой меч и свое сердце. Поверьте, мой храбрый рыцарь, даже приглашение в Божий рай не вызвало бы в моем сердце более горячего отклика». Алекс погладила его спутанные волосы, затем кинулась в его распростертые объятия с такой же грацией и легкостью, с какой самка оленя вступает в чащу. Шум приближающихся по каменному полу коридора шагов заставил их смущенных и покрасневших отпрянуть друг от друга. «Скажем же, не сейчас нашей любви», — прошептала она, сияя улыбкой. «Мне нужно время, чтобы уговорить отца одобрить наши намерения». И добавила уже с грустным выражением: «Если, конечно, это когда-нибудь будет возможно, любовь моя». Жадным глотком Боймунд Фицтангрет осушил кубок из позолоченного серебра. Положил на колено слуге ногу в пыльном башмаке, чтобы тот разул хозяина. Тут же на переносной подставке спокойно сидел его любимый кречет Челеста. Нахохлившись, птица перебирала клювом перья, изредка поглядывая на окружающих блестящими темными глазами. «Жиль, сними у нее колокольчики со спины», — приказал герцог. Главный сокольничий тем временем возился с тремя серебряными колокольчиками, прикрепленными к хвостовым перьям кречета. Их привязывали там, чтобы Челеста не поддалась искушению улететь на охоту самостоятельно. Изящная птица испустила крик протеста и угрожающе защелкала клювом, когда сокольничий осторожно надел ей на голову колпачок, украшенный красными и черными перьями. «Разве найдешь более приятное развлечение в столь унылой местности?» — задал вопрос Жерар, епископ Ариано. Он поставил на место свою чашу, вытер рот и снял с левой руки, защищенной рукавицей, быстрого ястреба средней величины. Всем было известно, что как священнослужитель этот человек не имел права запускать в полет такую птицу. Он мог использовать только ястреба-перепелятника. Герцог же Боэмунд должен был охотиться со скальным кречетом. Благородный северный кречет предназначался только королям, а орла мог пускать в полет только император. Боэмунд нарушил традицию, скорее всего, намеренно, давая тем самым понять, что не признает вассальной зависимости ни от кого, кроме как от папы римского. Сэр Тустен, Рейнульф из Принципата и прочие знатные лица охотились с крупными соколами, а простые рыцари — с ястребами. Звучно пережевывая хлеб, Боэмунд склонился над своей птицей, чтобы проверить, нет ли у нее небольших ранок или сломанных перьев. Удостоверившись, что птица невредима, он отдал распоряжение Жилю отнести ее в клетку. «Прихвати также птичку его преосвященства», — добавил он, — «и проверю, достатки ли у них свежая пища». Передавая свою птицу, епископ едва удержался от ругательства. Его распирала злобная зависть от сознания, что ему приходится охотиться с ястребом, уступающим по своим качествам кречету. Про себя епископ дал обет, что когда крестоносцы достигнут Малой Азии, он заведет птицу себе по вкусу. Кубки снова были наполнены. Отхлебнув вина, Боемунд устремил проницательный взгляд на одноглазого ветерана. «Что сказал бы граф Сан-Северино, если бы я попросил вас кое-что разведать для меня?» На изуродованном лице констебля промелькнула невеселая улыбка. «Думаю, милорд, он ругался бы, как бешеный, лишившись констебля. Однако вассал не может отказать в просьбе своему сюзерену. Я не хотел бы доставлять кому-либо неприятность».